Глава 12. Поверхность Луны. Принятое ядром направление, как мы уже заметили раньше, относило его к северному полушарию Луны. Путешественники давно уже пролетели бы эту точку, в которой снаряду следовало упасть, если бы траектория его полета не потерпела непоправимого отклонения. Было половина первого ночи. По расчетам Барбекена, снаряд находился в расстоянии 1400 километров от Луны. Расстояние, немного превышающим радиус Луны, оно должно было сократиться по мере приближения снаряда к лунному полюсу. Ядро в это время находилось не на высоте экватора, а пересекало его по 10-й параллели, начиная с этой широты, аккуратно прочерченной на карте до самого полюса. Барбекен и оба его товарища могли наблюдать Луну в самых благоприятных условиях. Действительно, при наблюдении в зрительные трубы Луна приблизилась к ним с расстояния в 1400 километров на расстояние 14 километров, то есть 3,5 лье. Телескоп скалистых гор давал еще большее приближение, но земная атмосфера значительно ослабляла его оптическую мощность. Поэтому Барбекен, усевшись у окна, зрительной трубой в руках, успел уже заметить некоторые подробности, почти недоступные для земного наблюдателя. «Друзья мои», — сказал председатель пушечного клуба проникновенным голосом, «я не знаю, куда мы летим, не знаю, удастся ли нам когда-либо увидеть наш земной шар, и все-таки будем вести себя так, как если бы нашими трудами когда-нибудь могли воспользоваться наши ближние. Пусть ваших мыслей не омрачают никакие заботы. Мы прежде всего астрономы. Наш снаряд — это тот же кабинет Кембриджской обсерватории, только перенесенный в межпланетное пространство. Займемся же наблюдениями». С этими словами Барбекен принялся за работу с удвоенной энергией. Точно вычерчивая рельеф лунной поверхности с различных расстояний, на которых снаряд последовательно пролетал над Луной. Держась на высоте 10-й параллели северной широты, снаряд, по-видимому, неуклонно шел по меридиану 20 градусов восточной долготы. Здесь, кстати, будет сделать одно важное замечание по поводу карты, которой пользовались путешественники в своих наблюдениях. На лунных картах, вследствие обратного изображения всех предметов в зрительных трубах, юг оказывается наверху карты, а север — внизу. Казалось бы, что по той же самой причине восток должен находиться налево, а запад — направо. На самом же деле это не так. Если лунную карту перевернуть так, чтобы Луна приняла положение, в котором мы ее наблюдаем с Земли, простым глазом, то восток был бы налево, а запад — направо. В противоположность земным картам это объясняется тем, что наблюдатели, находящиеся в северном полушарии Земли, положим, в Европе, видят полную Луну в южной части неба. Наблюдая ее, они спиной обращены к северу. Положение обратное тому, которое они занимают, рассматривая земную карту. А так как они находятся спиной к северу, восток оказывается у них слева, запад — справа. Для наблюдателей же, находящихся в южном полушарии, например, в Патагонии, запад оказался бы слева, а восток — справа, потому что они стоят лицом к северу, а спиной — к югу. Такова причина кажущегося перемещения двух координат востока и запада, о котором всегда надо помнить, чтобы следить за наблюдениями Барбекена. С помощью мапа селенографика Берра и Медлера путешественники могли безошибочно распознать ту часть Луны, которая находилась в поле зрения их трубы. «Что же мы видим в данную минуту?» — спросил Мишель. «Северную часть моря облаков», — разъяснил Барбекен. «Оно еще слишком далеко от нас, и поэтому трудно определить его природу. Состоят ли эти равнины из бесплодных песков, как утверждали древние астрономы, или же это обширные леса, как полагал Уоррен де Ларю, приписывавший Луне очень низкую и плотную атмосферу? Все это мы узнаем позднее. Не будем ничего утверждать, пока не получим на это право». Границы моря облаков обозначены на картах довольно неопределенно. Полагается, что это обширная равнина, усеянная глыбами остывшей лавы, изверженной вулканами, находящимися с правой стороны этого моря. Снаряд заметно приближался к Луне, и уже можно было различить горные цепи, окаймлявшие моря облаков с севера. «А что это?» — спросил Мишель. «Коперник», — ответил Барбикен. «Посмотрим, каков этот Коперник. Это гора, расположенная на 10 градусе северной широты и 20 градусе восточной долготы, возвышается на 3438 метров над уровнем лунной поверхности. Она хорошо видна с Земли и доступна изучению астрономов, особенно когда наблюдение производится между последней четвертью Луны и новолунием, ибо в это время тень, отбрасываемая горой, тянется далеко с востока на запад и позволяет измерить ее высоту. После горы Тихо, находящейся в южном полушарии, Коперник представляет самую величественную вершину на всем лунном диске. Он стоит одиноко, как исполинский маяк, на границе моря облаков и океана бурь, освещая своими яркими лучами одновременно оба моря. Нет ничего великолепнее длинных светящихся полос, особенно ослепительных во время полнолуния, которые тянутся к северу за горные цепи и угасают, наконец, в море дождей. В час земного утра снаряд, словно воздушный шар, унесенный ввысь, парит над этой величественной горой. Барбикен мог ясно разглядеть ее очертания. Коперник принадлежит к разряду кольцеобразных гор первой величины, то есть к самым крупным циркам. Подобно Кеплеру и Аристарху, горам, которые господствуют над океаном бурь, он кажется иногда сверкающей точкой на фоне пепельного диска, почему его и считали одно время действующим вулканом. На самом же деле Коперник — потухший вулкан, так же, как и все прочие вулканы, расположенные на этой стороне Луны. Окружность его цирка равняется приблизительно 22 лье в диаметре. При помощи зрительной трубы на склонах Коперника можно было различить вулканические напластования, следы последовательных извержений вулкана. Все вокруг было покрыто глыбами застывшей лавы, заметными также и на дне самого кратера. «На Луне много разного рода цирков», — сказал Барбикен. «И цирк Коперника, очевидно, принадлежит к типу лучевых систем. Если бы мы подошли к нему ближе, мы заметили бы конусы, торчащие на его дне, бывшие некогда огнедышащими кратерами». Поразительная, характерная для всех лунных цирков особенность заключается в том, что уровень их дна гораздо ниже окружающей их равнины, в противоположность земным вулканам. Отсюда следует, что общая кривая дна таких цирков окажется меньше диаметра, чем диаметр самой Луны. «В чем же причина такой особенности?» — спросил Николь. «Этого никто не знает», — ответил председатель пушечного клуба. «Какой ослепительный блеск!» — повторял Мишель. «Едва ли можно встретить где-либо более величественное зрелище». «Погоди, что еще ты скажешь, если случайности путешествия увлекут нас к южному полушарию?» «Скажу, что там еще лучше», — ответил без запинки Мишель Ардан. В эту минуту снаряд проносился над самым кратером Коперника. Цирк имел форму почти правильного круга, и его крутые склоны выделялись очень отчетливо. Можно было даже заметить окружающий кратер двойную кольцеобразную горную гряду. Кругом расстилалась пустынная серая равнина, на фоне которой выделялись желтоватые холмы. На дне цирка, как в оправе, на мгновение сверкнули, словно громадные бриллианты, 2-3 конуса. Края цирка к северу постепенно понижались, опускаясь до уровня дна кратера. Пролетая над окрестной равниной, Барбикен успел отметить огромное количество небольших гор, между прочим, невысокую кольцевидную гору, носящую название Гей-Люсак, диаметром в 23 километра. К югу равнина была совершенно плоской, без всяких возвышенностей. К северу, напротив, вплоть до того места, где она примыкает к океану бурь, она напоминала водную поверхность, взволнованную ураганом. Вершины гор и холмов казались рядами вздыбленных и окаменевших в своем движении волн. Всюду в разных направлениях равнину пересекали лучевые полосы, сходившиеся в одну точку на вершине Коперника. Некоторые из них имели до 30 километров в ширину и уходили в беспредельную даль. Путешественники рассуждали о природе этих световых полос, но так же, как и земные наблюдатели, не могли установить причину этого странного явления. «А почему бы не допустить, что эти лучи — отроги гор, особенно ярко отражающие солнечный свет?» «Вряд ли», — ответил Барбикен. «Если бы это было так, то эти отроги при некоторых положениях Луны относительно Солнца отбрасывали бы тень, чего на самом деле нет». И действительно, световые полосы появились только в то время, когда Солнце стояло прямо против Луны. При косых лучах полосы исчезали. «Чем же все-таки объясняются эти белые лучи?» — спросил Мишель. «Я не могу поверить, чтобы ученые признались в своем бессилии». «Гершель высказал одно предположение, но не настаивал на нем», — ответил Барбикен. «Ну, что же это за предположение?» «Он считал, что световые полосы — не что иное, как потоки застывшей лавы, которые блестят в то время, когда солнечные лучи падают на них отвесно. Это возможно, но ручаться за справедливость такого объяснения нельзя. Впрочем, если мы подойдем ближе к горе Тихо, нам, пожалуй, удастся открыть причину этих блестящих полос». «А знаете ли, друзья, на что похожа эта равнина, если глядеть на нее с высоты, на которой мы сейчас находимся?» — спросил Мишель. «Не знаю», — ответил Николь. «Все эти обломки лавы, вытянутые наподобие веретена, кажутся огромной грудой бирюлек, разбросанных в причудливом беспорядке. Не достает только крючка, чтобы вытащить их одну за другой». «Да перестань шутить», — остановил его Барбикен. «Ну что ж, будем серьезны», — согласился Мишель. «И вместо бирюлек, предположим, кости. Тогда наша равнина превратится в огромное кладбище, усеянное останками тысяч вымерших поколений. Может быть, тебе больше нравится это мрачное сравнение?» «Одно стоит другого», — ответил Барбикен. «На тебя не угодишь», — возмутился Мишель. «Дорогой мой», — сказал положительный Барбикен, — «что толку обсуждать, на что это похоже, если мы даже не знаем, что это такое?» «Основательный ответ», — воскликнул Мишель. «Вот что значит беседовать с ученым». Ядро, между тем, летело вдоль лунного диска почти с незаметной скоростью. Всякий поймет, что путешественники не думали в это время об отдыхе. Ландшафт, проносившийся перед их глазами, изменялся каждую минуту. Около половины второго утра они заметили вершину другой горы. Барбикен, справившись по карте, узнал Эрастафен. Это была кольцеобразная гора высотой в 4500 метров. Один из чрезвычайно многочисленных на лунной поверхности цирков. По этому поводу Барбикен сообщил приятелям любопытное мнение Кеплера о происхождении лунных цирков. Знаменитый математик утверждал, что кратерообразные впадины вырыты человеческими руками. «С какой же целью их вырыли?» — спросил Николь. «Ну, цель-то понятна», — ответил Барбикен. «Селениты якобы предприняли эти грандиозные работы и вырыли колоссальные углубления для того, чтобы укрыться в них от солнечного зноя, так как солнце жжет их по две недели подряд». «А селениты не дураки», — заметил Мишель. «По-моему, это странная идея», — сказал Николь. «Кеплеру, по-видимому, неизвестны были истинные размеры этих цирков, потому что вырыть подобные впадины могли бы только мифологические гиганты». «Но ведь тяжесть на Луне в 6 раз меньше, чем на Земле», — возразил Мишель. «А ты забыл, что селениты сами в 6 раз меньше», — сказал Николь. «Да и существуют ли вообще эти селениты?» — заметил Барбикен. На этом спор прекратился. Эрастафен исчез раньше, чем снаряд успел подойти к нему настолько близко, чтобы его можно было исследовать точнее. Эта гора отделяла цепь Апеннин от Карпат. В лунной орографии отмечается несколько горных цепей, расположенных главным образом в северном полушарии. Но есть несколько хребтов и в южном полушарии. Приводим таблицу этих гор в порядке их расположения с юга на север с указанием широт и долгот и высоты самых высоких пиков. Горы Дерфель, 84 градус южной широты, 7603 метра. Лейбниц, 65 градус южной широты, 7600 метров. Рок, 20 градус, 30 градус южной широты, 1600 метров. Алтайские, 17-28 градус южной широты, 4047 метров. Кордильеры, 10-20 градус южной широты, 3898 метров. Пиренеи, 8-18 градус южной широты, 3631 метр. Уральские, 5-13 градус южной широты, 838 метров. Аламбер, 4-10 градус южной широты, 5847 метров. Гэмус, 8-21 градус северной широты, 2021 метр. Карпаты, 15-19 градус северной широты, 1939 метров. Апеннины, 14-27 градус северной широты, 5501 метр. Таврические, 21-28 градус северной широты, 2746 метров. Рифейские, 25-33 градус северной широты, 171 метр. Герценские, 17-29 градус северной широты, 1170 метров. Кавказские, 32-41 градус северной широты, 5567 метров. Альпы, 42-49 градус северной широты, 3617 метров. Из этих горных цепей наиболее крупные Апеннины, простирающиеся на 150 лье и уступающие таким образом протяженности земных горных систем. Апеннины окаймляют восточный берег моря дождей и переходят в Карпаты, тянущиеся почти на 100 лье. Путешественникам удалось мельком взглянуть на вершины Апеннин, простирающихся от 10 градуса западной долготы до 16 градуса восточной долготы. Цепь Карпатских гор развернулась под ними с 18 до 30 градуса восточной долготы, и они могли подробно ознакомиться с ее расположением. Одна научная гипотеза показалась нашим друзьям чрезвычайно правдоподобной. Судя по тому, что в цепи Карпат наблюдались кольцеобразные вершины и пики, напрашивалось предположение, что в давние времена они представляли собой крупные цирки. Эти кольцеобразные горы были, по-видимому, частично разрушены каким-то катаклизмом, благодаря чему и образовалось море дождей. Первоначально же Карпаты представляли собой отдельные цирки, подобно циркам Пурбаха, Арзахеля и Птолемея, левые склоны которых, разрушенные вследствие огромных сдвигов лунной коры, образовали горную цепь. Высота ее в среднем достигает 3200 метров, то есть приблизительно равна некоторым вершинам Пиренеев, например, Порт-де-Пинет. Южные склоны этих гор круто обрываются в море дождей. Около 2 часов утра Барбикен вел наблюдение на высоте 20-й лунной параллели, недалеко от большой горы Пифия, высотой в 1559 метров. От снаряда до Луны было всего 1200 километров, сокращенных благодаря зрительной трубе почти до 3 лье. Море дождей расстилалось перед глазами путешественников в виде огромной равнины, еще плохо различимой в подробностях. Слева от них высилась гора Ламбер, равная около 1813 метров высоты, а поодаль на границе океана Бурь на 23 градусе северной широты и 29 градусе восточной долготы сверкала сияющая гора Эйлер. Эта гора, возвышающаяся на 1815 метров над уровнем лунной поверхности, послужила предметом очень интересного труда астронома Шрёттера. Ученый, стремясь выяснить причину образования лунных гор, заинтересовался вопросом, равна ли емкость кратера объему окружающего его горного кольца. Оказалось, что такое соотношение действительно существует. Откуда Шрёттер заключил, что достаточно было одного извержения, чтобы выбросить на поверхность материал, необходимые для образования цирка. Многократные же извержения нарушили бы такое соотношение. Однако только гора Эллер не подходила под этот общий закон. Для ее образования, по-видимому, потребовалось несколько повторных извержений, потому что емкость ее кратера была в два раза больше объема окружающего его кольца. Все эти гипотезы были простительны для ученых Земли, которые не обладали достаточно совершенными и точными приборами. Но Барбикен уже не желал довольствоваться подобными предположениями. Видя, что снаряд все больше приближается к лунному диску, он твердо рассчитывал проникнуть в тайну образования ее поверхности, даже если ему не удастся ступить ногой на Луну.